напряженно скособоченный Диоген, устало обмяк, отвел глаза, долго угрюмо молчал. «Ты прав, всезнающий Аристотель», — глухо согласился он. «Боги жестоки, вот потому-то я и прячусь от них в бочке. Ничего не прошу богов себе, но и помогать им не хочу. Иди, угодный богам Аристотель из Стагира, иди, тебя ждут новые ученики. Одного уже ты вырастил для мира, кажется, он щедро напоит его кровью. Готов других, говори им, чтобы не стеснялись душить друг друга и не стонали, если кто-то станет душить их. Так уж заведено в нашем мире. Иди, Аристотель, я хочу спать». И Диоген полез в свою бочку. Аристотель поднялся, стряхнул мусор со своего белого хитона, улыбнулся в подрубленную бородку. «Пожалуй, ты нашел способ быть счастливым, проспать жизнь. Таких не следует будить. Прости меня, Диоген, больше не потревожу». Диоген не ответил. Он прожил в своей бочке еще 13 лет и умер на 81-м году. В тот год в далеком Вавилоне от загадочной болезни скончался полный сил грозный завоеватель мира Александр Македонский. Он избежал меча, но избежал ли яда? Аристотель пережил их обоих только на год. Он что-то плохо ладил с афинскими богами и афинскими правителями. Ему пришлось удалиться на остров Эвбею, жить последние дни в изгнании. Из всех языческих философов христианство приняло только его. Много веков прикрывалось его могучим авторитетом. Глава вторая. Сноровистый земледелец, вырастивший вала, приспособивший его к сахе, незаметное событие в истории. Столь же незаметное, как в огромной плотине, запрудившей большую реку, просочившаяся первая капля. Но за этой первой каплей, проложившей себе путь, пойдет вторая, третья, капля за каплей, и вот уже слабенькая струйка, жалкий ручеек, который крепнет, ширится, превращается в большой поток, прорывающий плотину. Зная напор воды, толщину плотины, плотность грунта, инженер может рассчитать скорость размыва, то есть математически выразить совершающийся процесс. Но на этот процесс могут повлиять некие случайности, предусмотреть которые невозможно. В верховьях реки вдруг выпадут проливные дожди, увеличат напор воды, некоторые неуловимые неравномерности в насыпи облегчат размыв их, или, напротив, вызовут осадку плотины и размыв задержат. История загромождена фатальными случайностями. Случайно солдат, защищавший Тулон, ранил капитана Бонапарта в ногу, а не нанес ему смертельную рану, скажем, в живот или грудь. Тогда бы не было Наполеона, не было бы тех побед, какие одержала Франция в Европе, не было бы в России войны 1812 года, и Лев Толстой не написал бы свой великий роман «Война и мир». И вообще, что было бы и не было в нашей жизни, и как бы сейчас она выглядела? Если случай фатален, то чего стоят закономерности, которые мы пытаемся улавливать в окружающем мире? Я вглядывался в далекие времена, пытался вывести общий показатель в развитии условного рабовладельческого хозяйства. Раб, наверное, работал ленивее стародавнего земледельца, не для себя старался. Но хозяйственный механизм, составленный из таких рабов, способен был совершить то, что патриархальному хозяйству и не снилось, а значит, интенсивнее шел рост и развитие. В маленьком неразвитом хозяйстве господин сам хозяйским глазом наблюдал за своими немногочисленными рабами, собственноручно палкой подгонял нерадивых. Но вот хозяйство разрастается настолько, что хозяйский глаз уже не может углядеть за всеми рабами, до каждого не дотянешься палкой, ставь надсмотрщиков. Надсмотрщик ничего не производит, но обеспечивать его надо не в пример лучше, чем раба. Иначе не станет усердствовать, блюсти хозяйские интересы.